Глава 12. Проснулась девушка только глубоким вечером. В скромной трактирной комнате пахло горящим маслом. На каминной полке горел светильник. Вокруг него танцевали ночные бабочки. Изредка они с легким треском падали на красный кирпич, заставляя сидящего за столом юношу поднимать голову от книги. Лилия приподняла голову и огляделась. Лорда и Сиэли нигде не было. Заметив, что девушка проснулась, Блэк Райан просиял. «Я думал, ты до утра проспишь. Есть хочешь?» «Хочу!» Упоминание еды вызвало неконтролируемый прилив слюны. Парень быстро взял поднос и вынул из очага горшок супа, вручил девушке ложку и стакан с подогретым вином. «Лорд сказал тебя накормить и сидеть здесь. Возчики и солдаты остались в этом трактире». Шум из нижнего зала доносился даже на второй этаж, как и запахи жареного мяса, пива и соленой рыбы. Лилия быстро съела все, что было на подносе, убрала посуду в корзину у двери, попробовала закрыть глаза и снова уснуть. Но ее не оставляло неясное беспокойство. Устав бороться с собой, она встала, расправила измятое платье, привычно спрятала волосы под платок и пошла к двери. «Ты куда?» Блэк Райан оторвался от книги и уставился на Лилию. «Выйду на улицу», — постаралась успокоить его девушка. «Спать пока не хочу». Ответственный черный не колебался. Отложил книгу и пошел за ней. Внизу дым стоял коромыслом. Громко разговаривали и смеялись возчики. Бренчал на раздолбанной гитаре менестрель. Солдаты, загнанные капралом на сеновал, потихоньку пробирались в зал, перехватывали кружку пива и завистливо косились на возчиков, вовсю лапающих местных пышнотелых красавиц. Лилия собиралась пройти мимо, действительно выйти на улицу и посидеть где-нибудь во дворе, любуясь звездами и слушая кузнечиков, но... Взгляд выхватил в толпе знакомые светлые волосы. Лорд Исиэль с разгоряченным красным лицом поднимал кубок с чем-то явно алкогольным, а другой рукой приобнимал роскошную местную красавицу. Польщенная вниманием лорда дама смеялась так, что ее пышная грудь, стиснутая корсетом, ходила ходуном и буквально лезла Исиэлю в лицо. Лиля задохнулась от странного чувства, вспыхнувшего в груди. Одновременно хотелось разорвать весело и расслабленно улыбающегося лорда и тут же схватить и спрятать в мешок, разорвать уже хихикающую дамочку с масляно-блестящими глазами. С ней он никогда не был таким спокойным, радостным, всегда хмур, озабочен и колок. Блэк Райан заметил ступор служительницы Саты и потянул ее за руку. «Идем, лорду надо отдохнуть. Он едва с ума не сошел, когда понял, что ты выпила себя почти досуха». Лилия тотчас вспомнила, что единорог — лишь сопровождающее лицо. И буквально через несколько дней она будет дома со своими близкими и родными. «Ты прав», — сказала она, поджав губы. Бросив на лорда еще один колючий взгляд, она вышла во двор. Тут пока было тихо. Храпели на телегах те, кто пожалел денег на комнату. Хрустели овсом кони. Где-то вдалеке перекликивались женщины. Парень и девушка посидели на колодах, слушая музыку ночи. А когда начали зябнуть от свежего ветерка, вернулись в трактир. Веселье в большом зале уже угасло. Возчики храпели, кто на столах, кто под столом. Оглядевшись, Блэк Райан нашел Исиэля и начал помогать ему выбираться из лежащих вокруг тел. Лилия невольно присоединилась к нему. Пышнотелая красотка с роскошным декольте лениво приоткрыла один глаз, когда руки лорда убрали с ее прелести и пробормотала. «Тискал, тискал, а как до дела дошло, упал и захрапел. С вас монета». Блэк Райан, не рассуждая, сунул женщине монету, и она тут же расслабленно захрапела. Лорд же, напротив, открыл глаза, увидел Лилию, сначала потянулся к ней, потом резко отпрянул, едва не снеся перила. «Лили, ты?» — взмахнул рукой. «Показалось!» И тут же упал. Девушка задохнулась от обиды. Она так противна лорду, что он шарахается от нее. Но Исиэль совершенно расклеился, и ей пришлось помогать Блэкрайану тащить лорда в номер. Вдвоем парень и девушка с трудом довели лорда до комнаты, уронили на кровать, стянули сапоги и накрыли одеялом. Исиэль откатился к стене и захрапел. Кровать в номере была одна. Блэкрайан вздохнул, лег рядом с ним, предложив Лили лечь на край. «Если он ночью будет вставать, сразу спрыгивай, а то раздавит». «Ну уж нет». Девушка стянула покрывало, села в кресло, закуталась. И полночи ворочалась, мысленно ругаясь с единорогом. На рассвете задремала, и ей приснилось, что лорд встал, едва тряхнув кровать, зашел за ширму, чтобы умыться, вышел, вытирая влажные волосы куском полотна, и присел на корточки перед креслом. Долго смотрел на нее, спящую. А потом обвел кончиками пальцев ее лицо, не касаясь чувствительной кожи. Вздохнул, выпрямился и ушел. Проснулась служительница Саты только к полудню, когда мужчины принесли в комнату поднос полной еды. Лили, лорд был, как всегда, подтянут и свеж, только покрасневшие белки глаз говорили о бурно проведенной ночи. «Трактирщик прислал тебе обед и просит посмотреть раненых». «Хорошо». Девушка, смущаясь, натянула покрывало до ушей. «Мы выйдем, одевайся. В кувшине есть свежая вода. Как закончишь, стукни. Наш обед тоже здесь». Через 20 минут все сели за стол. Между глотками и кусками неожиданно развеселившийся черный рассказывал, как трактирщик поутру считал убытки, гонял девок и требовал отвозчиков убраться наконец. Лорд молчал, но кривился во время перечисления поломанных скамеек и кружек. После трапезы Лилия навестила больных. Поменяла повязки, отругала косорукую девку, намалевавшую на белых тряпках обережные знаки кровью черного петуха, и запретила давать больным спиртное от боли. Убедившись, что по итогам лечения солдатики выживут, единорог начал собирать вещи. «Проедем сегодня сколько сможем», — решил он. «До дома Саты еще почти 3 дня пути, а может и больше, если мосты снесло паводком». Девушка не возражала. Она уже обнаружила, что пышнотелая девица работает в этом же трактире и кидает на лорда столь томные взгляды, что возчики только крякают в стриженные щеткой усы. Они моментально сложили вещи, прикупили в трактире хлеба, сыра и окорок, а потом лорд вывел лошадей на тракт и причмокнул, давая сигнал к началу движения. Телега весело затарахтела по закаменевшей пыли. Ехали молча. Лили закуталась в одеяло и смотрела на свои скрещенные пальцы. Она не понимала, что творится в голове лорда Исиэля. Он оберегает ее, любуется и в то же время отгоняет от себя колкостями и хмурым видом, а порой вовсе шарахается, как от чумной. В то же самое время единорог печально размышлял о том, что если бы не обещание старой жрицы, он бы никуда не повез Лилию. Она жила бы в замке, потихоньку привыкала к нему, отъедалась, переставала бояться окружающих. Но потом бы он отвел ее в дом, который давно уже потихонечку строит, в скрытом от чужих глаз месте. Но матушка Мельдина права. Он не должен давить на девушку. Если она пожелает остаться со своей роднёй, так тому и быть. Ехали еще неделю. Сперва зарядили июльские дожди, потом отвалилось колесо у телеги. Лилия нервничала, сердито сопела, даже потихоньку ругалась, когда думала, что ее никто не слышит. Ей казалось, весь мир против ее соединения с семьей. Исиэль же невозмутимо и неторопливо устранял проблемы, накрывал нахухлившуюся девчонку плащом, подсовывал под капюшон кружку с теплым чаем, а вечерами помогал расчесывать сонной служительнице Саты волосы. Если она бралась за дело сама, непременно отламывала пару зубчиков у прочного деревянного гребня. «Тебе литой серебряный гребень надо?» — ворчал, чертыхаясь мужчина, потихоньку выбрасывая еще пару зубчиков. «Или стальной сразу?» Лилия ежилась и тоненько отвечала, что раньше такого не было. Исиэль делал вид, что страшно сердит, а сам готов был часами разбирать густые упругие волосы. Блэкрайн понимающе смотрел на старшего товарища и тихонько поглаживал светлую прядку, вплетенную в книжную закладку. Черный вообще умудрялся быть незаметным даже тогда, когда всем приходилось ночевать в крохотной комнате с одной кроватью. Он словно сливался с потемневшей от времени штукатуркой или терялся в спертом влажном воздухе небогатой гостиницы.